Переживания. История эта здорово выбила Сергея Петровича из колеи. Предыдущие несколько месяцев он жил совершенно другой жизнью. Ему казалось, что все еще впереди, что он получит свой кусочек счастья, что сейчас все изменится, и он уже не будет одиноким пенсионером без всяких перспектив. Он в мечтах строил совместных с Элиной планы, представлял, как они будут ездить куда-то за границу отдыхать, и это состояние предвкушения чего-то нового и совершенно замечательного его действительно сильно молодило. И тут как-то разом все закончилось, причем так неприятно и некрасиво. Сергей Петрович вроде бы должен был винить во всем Элину, но он почему-то погрузился в рефлексию и с утра до вечера себя корил за то, что позволил себе вдруг непонятно почему надеяться на счастье. Что вот оно сейчас, это чертово счастье, вдруг с ним случится, хотя ни с какой стати это не должно было произойти. Он стал очень плохо спать. Долго засыпал, во сне его мучили всякие кошмары. Ему снилось, что Элина или ее любовник колют ему какой-то яд в ногу. Он ненадолго просыпался, потом снова засыпал. И его снова мучили кошмары. Но он не стал сразу рвать с уже устоявшимися привычками. Ему хотелось сохранять какую-то надежду на то, что еще все возможно. Он по-прежнему старался нормально одеваться, чтобы хотя бы в своих глазах не выглядеть старым грибом. Он продолжал ходить стричься к Толику. Но чем дальше, тем более бессмысленным для него это все становилось. Он все больше и больше понимал, что он и есть старый гриб, у которого не осталось никаких перспектив. Людмилыч, который также близко к сердцу принял эту историю, заезжал несколько раз, пытался заводить разговор из серии «Да брось, Петрович, из-за бабы!». Однако на Сергея Петровича это все повлиять не могло. Он был один со своими проблемами и не особо был расположен все это обсуждать. Даже с Людмилычем, который для него был действительно очень близким человеком. Но он был другом его сына, и Сергей Петрович считал, что уж свои взаимоотношения с женщинами он с ним обсуждать не должен. Дальше все пошло своим чередом. Сергей Петрович следовал установленному ритуалу, как-то держался, но он сам понимал, что долго это продолжаться не будет. У него не было цели, не было стимула. Как-то раз, когда он в очередной раз отправился в магазин, чтобы закупиться немудреным набором холостяцких продуктов, он вдруг остановился перед здоровенной стойкой со всякими пивными банками-бутылками. «Может, — подумал Сергей Петрович, — мне взять баночку пива? Ну так, расслабиться». Он по телевизору видел много рекламы всякого пива, и в рекламе всегда обещали, что это все расслабляет. А Сергею Петровичу нужно было хоть как-то расслабиться. Его страшно угнетало это состояние полнейшей безнадеги и осознание того, что в его жизни все уже закончилось. Он некоторое время постоял перед стойкой. В пиве он не разбирался, а там в глазах мельтешило от многообразия марок, названий и упаковок. В конце концов он взял маленькую жестяную баночку пива, которая чаще всего рекламировалась по телевизору. И ему даже как-то было неловко выкладывать эту банку на ленту кассы. Вроде бы будний день, а он уже с пивом. Впрочем, кассирше все это было совершенно до фонаря. Она быстро прокатала через кассу кефир, сыр, колбасу, яйца и банку пива, так что Сергей Петрович успокоился. Никого его эта покупка не волновала. Дома он поставил пиво в холодильник и даже на некоторое время забыл о том, что его купил. Он, как обычно, поужинал, посидел наедине со своими мыслями, а потом отправился смотреть канал «Культура». Однако посреди телеспектакля Сергей Петрович вдруг вспомнил, что у него в холодильнике стоит банка пива, так что он пошел на кухню, открыл холодильник, достал банку, вернулся на диван к телевизору, открыл банку, налил ее в первый попавшийся стакан и потихоньку выпил стакан во время просмотра передачи. Произведенный пивом эффект ему очень понравился. Дурные мысли куда-то ушли. Он ощутил прилив некоторой эйфории, которая нашептывала Сергею Петровичу о том, что он и так мужчина хоть куда, и что зря он так переживает насчет Элины, потому что еще будет в его жизни другая Элина, Алина, да хоть Кристина, так что нечего переживать, нужно действовать. «Вон ты какой!» — нашептывала эйфория. «Подтянутый, в джинсах, с нормальной прической. Ну какой ты гриб! Ты еще ого-го, какой ого-го!» — говорила эйфория. Все это Сергею Петровичу страшно понравилось, и он даже за передачей-то особо не следил, уйдя в свои такие, наконец-то, приятные мысли. После этого он и заснул довольно быстро, не ворочаясь сбоку на бок, и спал спокойно, как младенец. Однако на следующий день он не стал это все связывать с банкой пива. Он просто посчитал, что время прошло, ситуация изменилась, и он теперь освободился от той проблемы, которая его так занимала последнее время. Но следующая пара дней показала, что от проблем он не освободился. На него снова нахлынули старые мысли, он снова и снова переживал ситуацию с Элиной, и, наконец, через 2 дня Сергей Петрович, снова отправившись в магазин за продуктами, взял ту же самую банку пива. Он ее выпил после ужина, сидя перед телевизором, и оказалось, что произведенный эффект ничем не отличается. Дурные мысли ушли, он снова обрел уверенность в себе, да и заснул потом быстро, и ему снились хорошие сны. После этого Сергей Петрович, радуясь, что нашел такое хорошее противоядие, стал каждый вечер покупать маленькую баночку пива, чтобы выпить ее во время вечернего просмотра телевизора. И он уже стал с нетерпением ждать этого свидания с баночкой пива, потому что до нее его день протекал скучно и бессмысленно. Сергей Петрович толком не знал, чем теперь себя занять. Нет, он старался поддерживать порядок дома, он выходил гулять в парк, находящийся неподалеку, он читал новости в интернете. Но это все его мало занимало. Он не мог отделаться от мысли о том, что он теперь никому не нужен, да и ему уже мало что было нужно. Разве что сеансы по скайпу с сыном раз в неделю для него были важным событием, но он, как человек не глупый и все понимающий, чувствовал, что сын о его делах спрашивает чисто для проформы, потому что какие там вообще дела у одинокого пенсионера? А о своих делах рассказывает тоже для проформы, потому что, если честно, Сергей Петрович мало понимал в том, что там у сына происходит в этой его конторе, которая делает какие-то тонкие клиенты для чего-то там где-то там в интернетовских сетях. Или интранетовских сетях. Он все равно в этом ничего не понимал. «Какие такие тонкие клиенты? Это для похудения, что ли?» — как-то спросил Сергей Петрович Андрюшу. Тот рассмеялся и долго пытался объяснить, что это, пап, такие программы, пап, которые нужны, пап, чтобы... Ну и дальше Сергей Петрович полностью потерял нить повествования. Но у него теперь был вечерний призывный маячок. Баночка пива. В магазин Сергей Петрович ходил не каждый день, поэтому он теперь пиво закупал впрок, пару-тройку баночек. Примерно через месяц к нему пришло понимание того, что для вечернего просмотра баночки хватает, а вот чтобы заснуть, уже как-то оно не получается. В первый день Сергей Петрович, как и раньше, долго ворочался в постели, наконец-то заснул под утро. Но на следующий день он выпил 1 банку перед телевизором, а 2-ю твердой рукой достал из холодильника и выпил перед тем, как ложиться спать. И все снова стало прекрасно. На следующий день он не стал экспериментировать с тем, получится у него нормально заснуть с 1 банки перед телевизором или нет. Он выпил 1 банку перед телевизором и 2-ю непосредственно перед сном. Так прошли 2 месяца. За это время 3 раза заезжал Людмилыч, который спрашивал, как оно что. Привозил очередные бутылки с коньяком, которые ему дарили. Они с Петровичем беседовали и расставались к взаимному удовольствию. Как-то раз в субботу Сергей Петрович решил выпить 1 банку пива за обедом. Погода за окном была особенно паршивой, настроение было не к черту. «А ну его», — решил Сергей Петрович, — «почему бы не скрасить себе обед?» Банка пива немудреный обед вполне скрасила. Сергей Петрович пришел в хорошее настроение, по телевизору 2 часа смотрел Animal Planet, дивясь повадкам львиного прайда, потом, утомившись, завалился спать до ужина. Вечером пива ему уже не хотелось. Хотелось более ярких ощущений. Тогда он открыл дверцу шкафчика, где стоял подаренный Людмилычем коньяк. Открыл 1 бутылку, налил себе маленькую стопку, выпил и, прислушиваясь к приятным ощущениям, пошел спать. Проснувшись утром, Сергей Петрович немного испугался. Он вспомнил, что вчера он пил не только пиво, но и коньяк. Остановиться алкоголиком ему никак не хотелось. Тем более, что за всю свою жизнь он этого алкоголя выпил совсем немного. «Не нужно и начинать», — сказал сам себе Сергей Петрович и решил начать пробежки по парку. С пробежками не особенно получилось. Несмотря на спортивный костюм, который Сергей Петрович заблаговременно приобрел, пробежки пришлось прервать в самом начале. Из-за собак. Они набрасывались на Сергея Петровича и его сильно пугали. Одни собаки хотели поиграть, другие вели себя агрессивно, третьи и вовсе были без хозяев. Нет, Сергей Петрович не был готов так рисковать. Бегать он перестал, но днем на прогулку по району и в местный парк он выходил каждый день, несмотря на погоду. и этим гордился. Тем более, что дома его в холодильнике ждали баночки с пивом. Две маленькие баночки, одна за телевизором, другая на ночь, продержались недолго. Сначала Сергей Петрович понял, что для просмотра телевизора баночка 0,33 маловато. Ну, не проблема, он стал покупать баночку 0,5. На ночь 0,33 хватало, он ее и не менял. Но ненадолго. Через пару месяцев Сергей Петрович уже покупал банку 0,5 для телевизора и баночку 0,5 на ночь. Приезжавший периодически Людмилыч ничего не замечал. Сергей Петрович ужинал без алкоголя, а замеченные Людмилычем банки с пивом в холодильнике особой роли не играли. Людмилыч же видел, что при нем никто пиво не пьет. В очередную субботу Сергей Петрович выпил пиво за обедом, заснул после этого, а к ужину решил, что пива ему недостаточно, и выпил рюмку коньяка. Канал «Культура» после этого пошел значительно эффектнее, так что Сергей Петрович также выпил рюмку на ночь. Но в будни он держался. Баночка перед телевизором, баночка на ночь. А вот в выходные можно оттянуться. Пиво на обед, вечером коньяк и на ночь коньяк. Первым неладный заметил Людмилыч. Он как-то заехал в субботу вечером, когда Сергей Петрович только встал после послеобеденного сна и махнул рюмашку коньяка, предвкушая продолжение. Людмилыч еще у входа все унюхал и прямо спросил Сергея Петровича. «Дядь Сереж, а ты что, выпиваешь?» «Да ладно, Петь», — испугался Сергей Петрович. «Какую выпиваешь? Так, рюмочку, по-стариковски». «Петрович, ты смотри», — сказал Петя, заходя в квартиру и внимательно осматривая все вокруг. «Тут дело такое. По статистике, одинокие пенсионеры спиваются очень быстро, буквально за несколько месяцев. Это когда они пьют всю жизнь, тут уже понятно. А вот если не пили, как ты, а потом начинают, там все очень печально». И очень быстро. «Петрович», — сказал Людмилыч, и взгляд у него стал очень серьезный, — «ты мне честно скажи, у тебя проблемы? Ты же мне реально родной человек. Я помогу, если что». «Петь, да никаких проблем», — испугался Сергей Петрович, причем больше всего он испугался того, что Людмилыч расскажет все его сыну. «Я выпиваю баночку пива перед телевизором и баночку пива перед сном. И все», — объяснил Сергей Петрович. «Ну и еще... В выходные также выпиваю пару рюмок коньяка. И все, Петь, больше ничего». «Ну, хорошо», — с сомнением в голосе сказал Петя. «Петрович, ну правда, я же знаю. Никогда не пившие холостяки обычно спиваются за несколько месяцев. Извини, что я тебе это говорю, но это же правда». «Петь, ну брось», — сказал Сергей Петрович. «Я же все понимаю. Одна рюмка, одна банка, все под контролем». «Ну, смотри». Опять сказал Петя, но было понятно, что он этой ситуацией всерьез обеспокоился. После визита Людмилыча Сергей Петрович как бы и опомнился. Нет, полулитровая банка пива перед телевизором, а также банка на ночь, никуда не делись. Однако он перестал выпивать днем в выходные, а рюмку коньяка чисто отлакировать позволял себе максимум по субботам. Потом позвонила Вика, которая рассказала, что Элина подала на нее в суд за незаконное увольнение. И что Сергею Петровичу, конечно, можно не беспокоиться, дело-то плевое, а у нее есть хороший адвокат, но его могут вызвать в суд для дачи показаний. У Сергея Петровича от этого разговора что-то сжалось внутри. Он не понимал, что вообще происходит, как такое вообще может происходить. Он ни в чем не виноват, он ничего не сделал, он относился к этой женщине со всей душой. А вот теперь суд? Он свидетель и чуть ли не обвиняемый? После разговора с Викусей Сергей Петрович первый раз в жизни напился по полной программе. Ему надо было как-то это все заглушить в своей голове, поэтому он сначала буквально залпом выпил две банки пива, потом выпил рюмку коньяка, потом еще одну, потом еще. Он заснул на диване перед телевизором. Ночью ему стало плохо, но он добежал до ванной, где его рвало. Ему пришлось сидеть на краю ванны рядом с раковиной, потому что отойти он не мог. Его рвало снова и снова. Утром он проснулся, дрожа всем телом. Он так и сидел на краю ванны, положив голову на руки, лежащие на краю раковины. Состояние его было ужасным. Похмелье, стыд, гадостные ощущения от того, что ему теперь предстоит какой-то суд. Он не мог это пережить. Поэтому пошел к холодильнику, достал одну банку пива, выпил, достал вторую, выпил, а когда в голове приятно зашумело и стало отпускать, отправился спать. Впрочем, Вика следующие пару недель больше не звонила, а Сергей Петрович боялся сам ей набрать и спросить, как и что. Он вроде более или менее привел себя в порядок. Немного убрался в квартире, стал ходить на прогулки и строго-настрого запретил себе пить коньяк. По будням. «Можно в пятницу», — сказал он сам себе, — «но немножко, пару рюмок. И в субботу. А в воскресенье ни-ни». Следующие два месяца прошли относительно спокойно. Викуся не звонила, Сергей Петрович более или менее успокоился и стал бороться сам с собой, однако с переменным успехом. Двух банок пива ему уже не хватало, но он изобретал различные ухищрения, чтобы не превышать дозу. Первую банку пил не сразу, а оттягивал на полчаса. Вторую банку выпивал непосредственно перед отходом ко сну. Однако в выходные все чаще терял контроль и так лакировал коньячком, что чувство похмелья для него уже стало привычным и даже родным. Но он при этом знал, что начинать день с пива — это быстро закончится очень плохо. Поэтому даже с похмелья старался держаться до вечера. Выпивать с утра или даже в обед — последнее дело, твердо говорил он сам себе, и это до поры до времени помогало. Как-то раз Людмилыч заехал в субботу вечером и застал Сергея Петровича во всей красе. Тот выпил пиво, выпил несколько рюмочек коньяка, отупело сидел в халате перед телевизором и дверь открыл буквально на автопилоте. Он даже не предположил, что там может быть Людмилыч. Петя обстановку быстро оценил. Сказал, что заскочил только, чтобы договориться на завтра. Он на самом деле привез очередную пару бутылок коньяка, но быстро понял, что оставлять их нельзя. Так что он, мол, поедет, а завтра заедет в 11 утра, и они вместе поедут в магазин обновить одежку. «Отлично, Петь», — нетвердо ответил Сергей Петрович и понадеялся, что Людмилыч ничего не заметил. А он, конечно, заметил и очень расстроился. На следующий день Сергей Петрович был во вполне приличном виде. После визита Людмилыча он продолжать банкет не стал, сразу лег спать и утром был практически без похмельного синдрома. Они поехали в торговый центр, погуляли по магазинам, что-то прикупили Людмилычу, что-то прикупили Сергею Петровичу. Тот ничего особо покупать не хотел, но протестовать против рекомендаций Пети не стал и покорно оплатил то, что тот ему выбрал. После шопинга Людмилыч привез Сергея Петровича к нему домой, помог разгрузить покупки и напросился на чаек. За чаем он завел разговор, которого Сергей Петрович и боялся. «Дядь Сереж», — почти сразу сказал Петя, не тратя время на пустые разговоры, — «ты же знаешь, что ты мне как отец». «Да, Петь, конечно», — подтвердил Сергей Петрович, — «знаю, и ты мне как сын». «И Андрей мне как брат», — продолжил Петя, по-прежнему не глядя в лицо Сергею Петровичу. «Еще бы», — кивнул Сергей Петрович, — «вы же с детства дружили». «Дядь Сереж», — тут Петя посмотрел ему прямо в глаза, — «а я могу с тобой говорить вот совсем прямо?» «Конечно, можешь», — грустно сказал Сергей Петрович, которому стало невыносимо стыдно. Причем стыдно за себя, потому что он такого человека, как Людмилыч, довел до этого разговора. Он знал, что Петя должен это все сказать, и он не понимал, почему он сам не мог как-то со всем этим справиться и почему вообще до такого дошло. «Дядь Сереж», — сказал Петя, глядя ему прямо в глаза, — «я же тебе говорил. Одинокие пенсионеры, которые раньше не пили, спиваются очень быстро, буквально за несколько месяцев. Ты же раньше вообще практически не пил, правильно?» «Да вообще всю жизнь не пил», — подтвердил Сергей Петрович, глядя на скатерть на столе. «Но сейчас-то выпиваешь?» «Да, выпиваю», — признался Сергей Петрович. «Сколько?» «Две банки пива в будни», — сказал Сергей Петрович, решив не врать. «А в выходные после пива еще коньяка, пару рюмок, иногда не пару. Иногда полбутылки. Или больше». Он замолчал. Людмилыч тяжело вздохнул. Он не хотел затевать этот разговор, но он не мог оставить эту ситуацию развиваться в том направлении, окончание которого он хорошо себе представлял. «Дядь Сереж», — сказал Людмилыч, — «мы с этим должны что-то сделать. Я же врач, ты знаешь. Это будет развиваться быстро. И чем дальше, тем хуже. Сейчас-то мы об этом можем поговорить, и ты это поймешь. А пройдет несколько месяцев, и уже разговаривать будет бесполезно». «Да ладно, Петь, о чем ты говоришь?» — испугался Сергей Петрович. «Я же не алкаш какой-то. Я же никогда не пил». «Я знаю, о чем я говорю, Петрович», — грустно сказал Людмилыч. Я же сам по этому делу большой спец. Но я выпиваю с юности. Я сам чуть не стал алкашом, но вовремя остановился. Но я все признаки знаю, понимаю и чую. Дядь Сереж, у тебя все плохо, честно. Петя отвернулся, и Сергею Петровичу показалось, что у Людмилыча даже показалась слеза. И он от этого еще больше испугался. «Давай мы с этим что-то сделаем», — через некоторое время сказал Петя, сглотнув комок в горле. «Там же все не так уж и сложно». «А что мы можем сделать?» — устало спросил Сергей Петрович, который действительно готов был что-то предпринять. «Нужны четкие рамки. Контроль», — сказал Людмилыч, который, судя по всему, снова взял себя в руки. «Знать свои границы, не превышать ни под каким видом никогда». «Я готов», — пообещал Сергей Петрович. «Лучше всего», — сказал Людмилыч, — «вообще не пить». «Но ты же не сможешь?» «Не смогу», — честно признался Сергей Петрович. «Иначе проще повеситься». «Ты же знаешь эту историю. Я ее все пережить не могу». «Знаю», — сказал Петя, — «знаю». «Так я и не говорю, что надо все бросать. Просто держать в рамках, выполнять четкие правила. Если получится, все будет нормально. Не получится — все. Проблему надо будет решать по-другому». Сергей Петрович поежился. «По-другому — это типа кодироваться, зашиваться и прочая дрянь для алкашей. Неужели он алкаш? И Петя тогда Андрею расскажет. А это будет просто катастрофой. Ну и как отец перед сыном может оказаться алкашом? Как?» «Я все сделаю, Петь», — убежденно сказал Сергей Петрович. «Я понимаю проблему, осознаю. Скажи, как мне это решать?» «Хорошо», — обрадовался Петя. «Давай так, дядь Сереж. Две банки пива. Только две. Больше ничего. Ни под каким видом больше. Не спится? Засыпать так. Что-то тревожит? Не волнует. Одна банка перед телевизором, одна на ночь. Если в этих границах останешься, будет нормально. Про коньяк забудь. Выходные не должны отличаться от будней, иначе в выходные начнется запой. Договорились?» «Да, Петь», — сказал Сергей Петрович. «Я все понял. Только две банки, и все. Там в шкафчике еще бутылка коньяка осталась. Забери ее от греха». «Заберу», — ответил Петя. «Заберу». Он подошел к шкафчику, открыл дверцу и забрал оттуда полную бутылку коньяка и наполовину початую. «Дядь Сереж», — сказал он очень грустно, подходя к Сергею Петровичу, чтобы попрощаться. «Ну ты держись, а! Если что, мне сразу звони. В любом случае звони. Я же свой. Я помогу. Ты, главное, мне сразу звони». У Сергея Петровича на глаза навернулись слезы. Он очень любил Петю. Ему было страшно стыдно из-за того, что Пете пришлось затеять весь этот разговор. «Я все понял, Петь», — сказал он почти шепотом. «Все будет нормально. Я все понял». Следующие два месяца Сергей Петрович был практически молодцом. Банка пива перед телевизором, банка пива на ночь. Он к этому даже привык, и организм уже не требовал продолжения банкета. Особенно, когда он перестал в выходные лакировать свое состояние коньяком, которого уже не было. Он уже забыл, что такое похмелье, за квартирой более или менее следил, и казалось, что все снова налаживается. Потом его вдруг стала доставать соседка по имени Полина. Это была сухопарая дама одних с ним лет, которая раньше еле-еле здоровалась, а потом вдруг неожиданно стала при встрече с Сергеем Петровичем расплываться в улыбке, вступать в разговоры, и ему было совершенно непонятно, что ей вообще нужно. А Полина вела себя очень напористо. Подкарауливала его у лифта или у подъезда, спрашивала, как жизнь, начинала рассказывать про своих внуков. В общем, очень утомляла. Как-то раз в пятницу вечером, памятуя о том, что Полина его обычно чаще всего вылавливала в субботу утром, Сергей Петрович специально набрался по полной программе. Для дела, как он сказал сам себе. Специально сходил в магазин и долго стоял у отдела с коньяком, чтобы купить себе какую-нибудь бутылочку. Но с этим были большие сложности. Раньше ему коньяк привозил Людмилыч, и это был очень дорогой и очень качественный коньяк. А в магазине даже что-то невнятное стоило 700-900 рублей, а тот коньяк, который привозил Петя, стоил настолько запредельных денег, что Сергей Петрович был просто в шоке. В результате он купил маленькую бутылочку какого-то кизлярского коньяка, Дома попробовал рюмку и долго кашлял, потому что смесь криозота со спиртом в пищевод проходить отказывалась насмерть. Ну и в конце концов, памятуя о грядущей встрече с Полиной, Сергей Петрович буквально залпом выхлебал этот лесоповал, упал в постель и мгновенно заснул. А на следующий день, выйдя на улицу и встретив Полину, аккуратно дыхнул на нее кизлярским перегаром и полностью угадал. Полина совсем опешила и больше к нему никогда не подходила. «Ай, славно!» — подумал Сергей Петрович. Но решил, что с коньяком надо что-то делать. Людмилыч шефство прекратил, так что с коньяком надо как-то разбираться самому. О том, что он обещал Людмилычу больше не пить коньяк, Сергей Петрович забыл совершенно. Обещать-то он обещал. В будни четко держался на двух банках. А уж в выходные... «В выходные», — твердо сказал сам себе Сергей Петрович, — «я могу расслабиться». Он, в конце концов, нашел какой-то не самый противный коньяк средней ценовой категории, каковой у него шел вход в выходные. Сначала только в субботу, потом в пятницу и субботу, а затем в пятницу, субботу и воскресенье. Зато в остальные дни Сергей Петрович выпивал только две банки пива и считал, что ведет совершенно трезвый образ жизни. Правда, одевался он уже черт знает как, к Толику не ходил бог знает сколько времени, питался непонятно чем, но его это уже все мало волновало. Ему было главное — получить свои пару баночек и застыть в легкой эйфории перед телевизором, представляя, как все хорошо могло бы быть в его жизни. Но в выходные он отчетливо осознавал, что в его жизни, в общем-то, ничего хорошего-то и не было, а заглушить эту сверляющую мозг мысль можно было только с помощью коньяка. Нельзя сказать, что Сергей Петрович не понимал, куда он скатывается, и не пытался бороться со своими новыми, явно пагубными привычками. Несколько раз, когда в субботу или в воскресенье утром он просыпался с сильным похмельем и больной головой, он сам с собой проводил серьезный разговор и сам себе обещал что-то с этим сделать. Ну, например, не пить неделю вообще. Или даже месяц. Или не пить в будни и пить только в выходные. Причем у него это даже какое-то время получалось. Например, не пить до пятницы. Ну, то есть один раз получилось. Он смог, сдюжил, но помнил только то, каких трудов ему стоило дотянуть до пятницы. И на этом будничная трезвость закончилась. Это было нереально. Потом он прочитал большую статью о том, что самый алкоголизм — это когда пьешь один. И тогда Сергей Петрович дал себе страшную клятву о том, что один он больше пить не будет. И тут сразу встал вопрос, а с кем он вообще может выпить? Людмилыч отпадал по вполне понятным причинам, а больше он толком никого не знал. От отчаяния Сергей Петрович познакомился во дворе с известным в районе алкашом Николаичем. Тот, когда с ним заговорили на предмет выпивки, повел Сергея Петровича в магазин, заставил купить пару бутылок какой-то безусловной мерзости. Потом дома у Сергея Петровича Николаич после полбутылки просто отрубился со всеми сопутствующими атрибутами, которые потом пришлось убирать. Ну и Сергей Петрович решил завязывать с такими компаниями. Потом он начал вводить моратории на употребление спиртного. И эта история у Сергея Петровича какое-то время срабатывала. Он сам себе сказал, что если, например, в пятницу или в субботу превышает дозу и утром просыпается с похмельем, все, месяц не пьет ни капли. И он это и правда выполнял. Причем во время моратория в какой-то момент о выпивке даже и не вспоминал. Тут, видимо, сказывалась вполне трезвая предыдущая жизнь. Однако после моратория Сергей Петрович снова входил в эти алкогольные дебри, которые с переменным успехом длились месяц, два, а после этого снова приходилось объявлять мораторий из-за перебора. В определенный момент моратории сначала стали заканчиваться раньше, чем следовало, а потом и вовсе все эти моратории перестали жить даже сутки. Тогда Сергей Петрович перешел на клятвы. Серьезные. Из серии, что он умрет, если после субботней пьянки в течение месяца что-то выпьет. Первые два месяца срабатывало. А потом выпил и не умер. Дальше такое уже не срабатывало. После этого Сергей Петрович начал клясться самыми дорогими ему людьми. Сыном Андрюши и его дочками, внучками. Некоторое время срабатывало. И Сергей Петрович сам себе говорил, что такими вещами не шутят, и сам пугался того, что может нарушить подобную клятву. «Ведь это Андрюша», — говорил он сам себе, — «и внучки. Ну как ты можешь?» Но в очередной раз были плохое настроение и депрессия, Сергей Петрович начинал прекрасно понимать, что все эти клятвы — фигня собачья, так что снова начинал выпивать, ненавидя себя, но одновременно утешая, что оно все ничего не значит, что любые клятвы — это все полная ерунда. Две банки пива — это он продолжал выдерживать. Однако выяснил, что можно покупать банки и по литру. А когда и их стало не хватать, пластиковые бутылки по 1,5 литра. Ну да, там пиво совсем кошмарное, очаковский бородатый мужик. Но ведь покупается уже не из-за пива как такового. Как-то раз в субботу утром Сергей Петрович с дикой головной болью проснулся от довольно мерзкого сна, где он на потеху публики без штанов плавал в каком-то болоте. В его постели пахло очень неприятно. Он откинул одеяло и увидел, что описался во сне. На простыне расплывалось пятно, все было очень мокрое и неприятное. И вот тут Сергей Петрович расплакался от унижения. Как же так? Это он себя довел до такого? Зассанный старик в зассанной постели? Что это вообще такое? Происшествие на него сильно повлияло. Он сделал генеральную уборку, из дома выкинул все алкогольные напитки и твердо дал себе клятву завязать. Аж 3 недели клятву выдерживал. Смотрел телевизор, читал книги, звонил Андрюше, приглашал в гости Людмилыча, Викусю. Они приезжали и радовались тому, что Сергей Петрович такой боевой и воодушевленный. Через месяц он в очередной раз посмотрел на себя, старика, сидящего в тренировочных штанах перед телевизором, и, не в силах сдерживаться, отправился в магазин и накупил себе пива и коньяка. Он понимал, что Петя был прав, что у него это все развивается намного быстрее, чем у обычных алкашей, которые начинают пить совсем в другом возрасте. Но он все время испытывал состояние полнейшего разочарования в самом себе, во всей своей жизни, и справляться с этим помогал алкоголь. Впрочем, Сергей Петрович признавал, что размен-то был неравнозначный. Та пара часов эйфории вечером оборачивалась потом целым днем болезненного и подавленного состояния на следующий день. Он сам себя спрашивал, стоит ли овчинка такой выделки. Сам себе отвечал, что не стоит, но вечером не мог не выпить. А Людмилыч, хотя и планировал следить за ситуацией, но в своей клинике вдупель разругался с главврачом, перешел в другую клинику, где его ценили и платили больше, но Людмилыч туда ездил 2,5 часа утром и 3,5 часа вечером. Так что визиты к Сергею Петровичу он совсем забросил. Это было нереально. Следующие полгода Сергей Петрович провел как во сне. По будням с утра он только и ждал вечера, чтобы выпить свою первую банку пива. Это уже была 1,5-литровая бутылка. С пятницы по воскресенье он уже не так налегал на пиво, но там уже оттягивался коньяком, и если его этот крепкий алкоголь не срубал в 8 вечера, то в 10 вечера Сергей Петрович наблюдал себя в зеркале, пьяного старика ужасного вида, но его, однако, это не ужасало, а наоборот, как-то приводило в гармонию с самим собой. Он себя все время чувствовал ужасно, и его вид в зеркале его состоянию соответствовал на все 100. Он устал от себя, он устал от жизни, он устал от этого состояния. Он уже хотел закончить со всем этим. Не то чтобы он хотел умереть, но его вполне устраивало состояние алкогольной эйфории. Пускай за это и приходилось потом платить целым днем похмельного состояния. В пьяных мечтах он женился на Элине. Они ездили по всему свету, жили в отличных гостиницах, питались в шикарных ресторанах. Все это у Сергея Петровича проносилось в голове в виде журнальных иллюстраций, потому что он никогда не ездил по миру и не жил в отличных гостиницах. И каждый раз по утрам он понимал, насколько низко он опустился, и что, пожалуй, дороги обратно уже нет. «Ну, помру и помру», — думал Сергей Петрович обреченно, и уже, пожалуй, даже и хотел это все приблизить, потому что жить ему было не для кого, а для самого себя он жить уже точно не хотел. Людмилыч, тем не менее, помнил, что ему надо хоть как-то контролировать ситуацию, поэтому как-то раз в субботу позвонил в дверь с утра. Сергей Петрович уже и забыл, что Людмилыч к нему заезжает, поэтому решил, что это почтальон, так что открыл дверь во всей красе. В халате, с перегаром, с красными глазами и трясущимися руками. «Петрович», — грустно сказал Людмилыч, увидев эту картину, — «я звоню Андрею». «Звони, Петь», — устало сказал Сергей Петрович. «Звони. Надо меня спасать. Давайте меня спасать. Андрей позвонил через 3 часа и совершенно ровным голосом сказал, что он прилетит на несколько дней, потому что в конторе возникли дела в Москве. Спросил, что привезти, сказал, когда примерно приедет, и распрощался. Сергей Петрович, осмотрев квартиру после разговора с сыном, понял, что надо действовать. И в нем действительно проснулись какие-то силы. Он сделал генеральную уборку, обновил продукты в холодильнике, перестелил белье в Андрюшиной комнате, вечером не стал пить даже пиво, а просто посмотрел канал «Культура» и попытался заснуть. Без алкоголя засыпалось очень тяжело, но Сергей Петрович понимал, что тут вариантов никаких нет. Заснул к 4 утра, причем все время просыпался. Андрей приехал ближе к вечеру. Сергей Петрович до этого сбегал в магазин, купил салатики, курочку и все такое. Зашедший в дверь Андрей крепко прижал к себе Сергея Петровича и некоторое время не отпускал. Для него это было не свойственно, и Сергей Петрович приготовился к тяжелому разговору. Однако Андрей, отпустив отца, просто прошел в свою комнату, открыл чемодан и стал переодеваться. Сергей Петрович за это время накрыл на стол, поставил разогреваться курицу и стал ждать сына. Он понимал, какой разговор его ждет. От этого было нестерпимо стыдно. Совершенно нормальная ситуация, когда отец выговаривает сыну, но когда все совсем наоборот, это ужасно. Но он понимал, что деваться некуда. Он просто сидел и ждал, что ему скажет Андрюша. Сын с дороги пошел принять душ, потом надел спортивный костюм и пришел на кухню ужинать. Выражение его лица было совершенно обычным, никаких признаков гнева или каких-то других эмоций Сергей Петрович не обнаружил. Но он прекрасно помнил, что его сын, в отличие от шумного и очень эмоционального Людмилыча, характером был похож на Софью Петровну, так что добиться от него каких-то эмоций было довольно сложно. В предыдущие свои приезды Андрей обычно привозил пластиковую бутылочку коньяка или виски из магазина Duty Free. В этот раз, ожидаемо, он ничего такого не привез, так что Сергей Петрович заварил чайничек чаю, и они его за ужином пили. Вопреки ожиданиям, сын не стал заводить разговор на грустную тему. Наоборот, он даже не стал спрашивать, как у отца идут дела, а начал рассказывать, как дела идут у него и его семьи. Показывал фотографии внучек, советовался по поводу устройства площадки для барбекю у себя на участке. В общем, все происходило совсем не так, как Сергей Петрович ожидал. Он думал, что сын затеет разговор о том, что ему надо лечиться, закодироваться и так далее, и у него при мысли о подобных разговорах начинало нестерпимо гореть лицо. Однако сын эту тему не затрагивал вообще никак. И Сергей Петрович потихоньку начал успокаиваться. Он вдруг даже подумал, что, может, Людмилыч Андрею-то и не позвонил, а это просто так совпало. Тем более, что Андрей вскользь проронил в разговоре, что завтра уйдет по делам. Впрочем, это представлялось почти невероятным. Сергей Петрович знал, что Людмилыч Андрею обязательно сразу же позвонил. Они хорошо посидели, потом Андрей сказал, что ему надо ложиться спать. Джетлаг и все такое. А завтра, напомнил он, ему надо будет отойти по делам. Сергей Петрович проводил сына в его комнату, пожелал спокойных снов, пошел на кухню убирать со стола, убрался, помыл посуду и в некоторой задумчивости отправился спать. Когда он улег в постель, ему нестерпимо захотелось что-то выпить. Но он так на себя разозлился от этой мысли, что был готов уже полоснуть себя ножом по руке или сделать еще что-нибудь из этой серии, потому что уж при сыне снова сорваться это было уже за гранью возможного даже в его нынешнем состоянии. В результате он проворочился полночи на кровати, но в конце концов заснул тревожным сном. Утром Андрей встал рано, сделал им очень вкусную яичницу с ветчиной. Сергей Петрович снова заварил чай, они позавтракали, опять долго сидели и болтали о жизни семьи сына в Штатах, а потом Андрей, как и говорил вчера, отправился по делам. Он сказал, что вернется часа через 2-3. Сергей Петрович не знал, чем себя занять, поэтому стал снова наводить порядок в доме. Там было что поделать. Через полчаса позвонил Людмилыч и стал спрашивать, как вообще дела. Сергей Петрович сказал, что Андрей приехал, все в порядке, они вчера поужинали, а теперь Андрей отправился по своим делам. Никакой обиды на Людмилыча Сергей Петрович не чувствовал. Наоборот, он понимал, что если бы не Людмилыч, он бы вообще пропал. Поэтому распрощались они тепло, и Людмилыч сказал, что, скорее всего, завтра вечерком заглянет.